Доброе утро! Да благословит вас Господь, да сохранит вас, да презрит на вас светлым лицом Своим и помилует вас, да обратит Господь лицо Свое на нас и даст нам мир. Приветствую вас в Доме Божьем. Это наше с вами место, где мы можем открыто, без стеснения, без каких-то странных комплексов, говорить с нашим Богом, говорить Ему, говорить о Нем, говорить про Него. И пусть Бог сегодня благословит каждого из нас. Ты великий и прекрасный Господь, и мы склоняемся перед Тобой сегодня. Yeah. будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Yeah.

Его, ни с чем не сравнить Его. В Твоем имени сила Бог, Иисус Господь Бог. О, Иисус Господь Бог. Иисус Господь Бог, Иисус Господь Бог, Иисус Господь Бог. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог, Ты Царь. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить Его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь Бог. Чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог, Ты Царь мой, Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, ни с чем не сравнить Его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь. Наш Господь, и наше сердце славит Тебя, И наше сердце поклоняется Тебе, и мы воздаем Тебе всю славу. Мы любим Тебя, мы превозносим Тебя, ибо Ты достоин славы. Только Ты, только Ты, только Ты, Господь, достоин славы. Аллилуйя! Господь, мы любим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу. Спасибо Тебе, Господь, что Ты приходишь на это место, чтобы прикоснуться к каждому из нас. Аллилуйя! Ты забираешь наши каменные сердца, и Ты даешь нам плотяные сердца, которые способны уразуметь Тебя, увидеть славу Твою, подняться к небесам Твоим, к Твоему престолу, своей хвалой. Аллилуйя! И пусть наша хвала и благодарность, которая есть в нашем сердце, это как фимиам поднимается к Твоему престолу, как приятное благоухание, которое Ты можешь ощущать в нашем сердце. Аллилуйя! Спасибо Тебе, что в Твоем присутствии наше сердце поет, в Твоем присутствии наши уста поют, в Твоем присутствии, Господь, наш дух поет, поет Тебе хвалу, поет Тебе славу, как великому Богу, Творцу и Спасителю, единому Богу, сотворившему концы земли, великому Богу, который возлюбил этот мир, так сильно возлюбил, что отдал своего Сына за каждого из нас. Господь, мы благодарны Тебе. С великой благодарностью мы принимаем Твой дар спасения. Мы принимаем Твое исцеление. Мы принимаем, Господь, Твой дух, Твое помазание. Спасибо Тебе, Господь, что Ты есть и что ищущим Тебя Ты воздаешь. Благодарим Тебя за Твою церковь, которую врата ада не одолеют, ибо церковь Твоя святая, невеста, украшенная для жениха своего, одетая в белые одежды, без пятна, без порока. Ты благословляешь нас, Господь, и омываешь нас всякий грех, и смываешь нас всякий позор. Господь, делаешь нас своим святым народом. Некогда не народ, а теперь народ. И некогда не помилованы, а теперь помилованы, годные для царства Твоего святого. Спасибо Тебе за Твою пролитую кровь, за Твои раны, за Твою жертву, за силу креста в нашей жизни, за силу спасения в нашей жизни. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы любим Тебя. Мы превозносим Тебя и воздаем Тебе всю славу и всю честь и всю хвалу. Аллилуйя! Аллилуйя! Свят, свят Господь! Слава Твоя, Господь, наполняет всю эту землю. Аллилуйя! Благодарим Тебя и славим Тебя и превозносим Твое великое святое имя. Аллилуйя! Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо огромное. Рада видеть каждого из вас. Вот вроде обеденное время, да? А солнца нет, и как-то грустно. Но Бог пусть благословит наши сердца, пусть свет будет внутри нас во имя Иисуса, чтобы мы распространяли свет Божий и благоухание Божье по всей этой земле во имя Иисуса Христа. И я хочу сегодня проповедовать, поделиться с вами Словом Божьим, которое Бог положил мне на сердце, о единстве, любви и помазании. И о том, как вот эти понятия взаимодействуют друг с другом, гармонируют, и как одно вытекает из другого. И давайте мы прочитаем сегодня Псалом 132. Это будет наше основное место Писания, которое мы немножко изучим. Псалом 132, и весь его прочитаем. Один из самых коротких псалмов Библии, но по содержанию своему очень емкий. «Песнь восхождения Давида». Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Вот этот псалом был написан, по мнению библейских ученых, богословов и идеологов, в тот момент, когда Ковчег Завета возвратили в Иерусалим, в город Давида. И это стало местом, Иерусалим стал столицей, это стало местом для поклонения всего израильского народа. И Давид говорит о том, что как хорошо и как приятно жить в этом единстве, быть вместе всем братьям, и когда вот все колена израильские объединились в одном месте, потому что до этого, если чуть-чуть посмотреть историю, до этого колена израильские жили довольно разрозненно, да? Жили довольно разрозненно, они ссорились между собой. И во второй книге Царств, 3 главе, там написано о том, что была продолжительная распря внутри государства. Был дом Саула и был дом Давида, 12 колен, и они между собой ссорились. Давид не сразу был царем над всем Израилем, он был царем над маленькой территорией. Большая часть, она принадлежала, была как бы в управлении Саула. И даже когда Саул умер, его уже не было в живых, был дом Саула и был дом Давида. И между ними была продолжительная распря. Вот эти 12 колен, вот мы смотрим сегодня, ну для нас евреи и евреи, да? Мы не видим никакой разницы, они все одинаковые. Ну, кто из нас думает, что вот этот еврей из колена Дана, вот этот еврей из колена Рувима, этот еврей из колена Иудина или из колена Вениамин, мы не различаем, это вот как в Латвии, да, вот. Латгалия, да, Видземе, Курземе. И мы, вот какой-то русский смотрит, допустим, или американец со стороны, он не понимает этой разницы, не видит разницы, какие-то там этнические особенности какие-то. Но человек, который живет в Латвии, да, он понимает. Кстати, поздравляю всех с днем рождения нашего 101-й годовщины Латвии. Это великий праздник. Знаете, вот удивительно, что... Да, Верочка... Удивительно, что Лудзе 845 лет, да, или 847 лет, сколько там, где-то вроде того, а Латвии 101 год. Вот как удивительно все устроено. И человек, который живет здесь, в Латвии, он понимает эту разницу, чувствует вот эту этническую разницу между латгальцем, да, там, и с тем, кто живет там на побережье, да, около моря. И вот эта разница есть. Но также и вот среди 12 колен Израиля была разница. Были колена более зажиточные, более благословенные, были те, которые там менее зажиточные, разным ремеслом занимались, кто-то смотрел на кого-то свысока, кто-то на кого-то смотрел с завистью. И вот у них была между собой вот эта продолжительная распря. И мы читаем о том, что но дом Давида усиливался, а дом Саула ослабевал. Да? И Давид, он не сразу был царем над всем Израилем, но был над маленькой территорией. И вот князья из тех колен, которые были в подчинении дома Саулова, стали постепенно приходить к Давиду и становиться под его покровительством. И так произошло, что Давид постепенно стал, воцарился над всем Израилем. И вот отсутствие между коленами израилевыми рождало много проблем. Именно поэтому евреи просили изначально для себя царя. Еще если взять поколение до этого, когда евреи просили пророка Самуила, чтобы он помолился Богу и от лица всего еврейского народа просил у Бога поставить им царя. Вот казалось бы, зачем им царь? Живите себе свободно. Ну зачем? Вот евреев можно упрекнуть в чем угодно, только не в глупости. И уж точно евреи умеют считать деньги, мы это все знаем, да? Вот. Но и казалось бы, зачем вам царь? Вы же понимаете, что ваши самые лучшие дети будут служить царе, самые красивые дочери, самые сильные сыновья будут служить царской армии, служить при дворе. Вы будете платить налоги, вы будете содержать всю эту царскую семью и весь этот двор. И не просто накормить, это надо в роскоши содержать. Вы будете платить и платить, и отдавать все самое лучшее. И казалось бы, зачем вам это? Зачем вам нужен царь? Но евреи понимали, что они делают. Евреи понимали, что они делают, когда они просили царя. Им нужен был царь, им нужен был лидер, человек, который бы имел бы абсолютную власть и авторитет, и силу, и мудрость, и таланты объединить все колена. Вы понимаете, что авторитет для всех колен, потому что когда вставал какой-то князь, допустим, из колена Вениаминова, и говорил, я буду тут главный, а какой-нибудь из колена Данова, говорит, а кто ты такой, кто тебя поставил? Нужен был человек, который бы смог бы объединить все колена Израилева, и в единстве сила, и это понимали все, потому что постоянно шли войны за территории, особенно за плодородные земли, и очень трудно разрозненным маленьким коленом было противостать врагу. И поэтому единство – это был вопрос выживания, это был вопрос государственности. И первый царь Саул, он сыграл свою роль в создании государства Израиля, он одержал несколько побед, но в силу своих человеческих слабостей, таких как страх, и мы знаем, что он был человек завистливый, мстительный и неверный, он стал негодным для этой роли. И Бог избрал Давида, помазал Давида на царство. Давид – выдающийся царь. Да, вот для, если посмотреть историю, один из величайших царей в истории, во всей истории человечества, потому что он объединял, он сочетал в себе все необходимые качества вот этого человека, который бы мог бы стать во главе всего народа и объединить все колена Израилева. С одной стороны, это был духовный лидер, он был левит, он был поклонник, он был пророком, он всячески способствовал тому, чтобы священство развивалось и чтобы сохранить государство от многобожья, от язычества, которое окружало их вокруг. То есть это был духовный лидер, и с другой стороны, он был воин, защитник, он был стратег, он был государственный муж, который сделал Израиль сильным государством, который победил филистимлян там, и всех этих врагов, которые окружали. И вот этот наиважнейший момент в истории Израиля – возвращение Ковчега Завета в город Давидов. Город, понимаете, вот этот город Давида, он не был столицей вначале, потому что был дом Давида и дом Саула, были, и они были вот на расстоянии находились друг от друга. Вот мы живем в Латгалии, да, и у нас столица не Лудза, не Резекне, и не Даугавпилс, да, у нас столица Рига. Знаете, с другого края. Вот там, знаете, когда царь воцарился над всеми коленами, а люди-то остались-то прежними. Понимаете, они как привыкли ссориться между собой, так они и продолжали ссориться. Вот. И мысль потерял. И нужно было, должно было что-то произойти такое, чтобы была единая столица для всех, для всех колен Израилевых. И мы знаем из истории, что как Давид поставил перед собой цель принести ковчег Завета в Иерусалим. И в первый раз ему не удалось это сделать, потому что это не было сделано небрежно. Да? Мы читаем о том, что Давид собрал лучших людей, там было шествие, левиты, и поместили этот ковчег Завета на новую повозку. И когда вот эта процессия двинулась в сторону Иерусалима, мы знаем, повозка наклонилась, этот ковчег должен был упасть, и священник Оза хотел поддержать ковчег, чтобы он не упал на землю. И как только он прикоснулся к ковчегу, он умер. И когда это произошло, все были шокированы произошедшим. Потому что ковчег – это символ жизни, это ковчег завета, он называется ковчег завета. Это завет Бога с человеком. Это жизнь, это благословение, это источник благословения. И вот смерть. И вот смерть, и вот это шествие остановилось. И все были обескуражены, все были в шоке. И ковчег оставили в доме Авидара Гефянина, ну, ближайший дом, который там находился от того места. Я не буду открывать эти местописания. Если вы не помните эту историю или вам интересно посмотреть подробно, это написано во второй книге Царств, 6 главе. Более подробно эта же история написана в первой книге Паралипоменон, 14-15 глава. И я хочу упустить все эти подробности. Когда во второй раз Давиду удалось все-таки принести ковчег Завета в Иерусалим, это имело огромное значение не только в духовном смысле. Мы понимаем, что за ковчег Завета – это святыня, это самая главная святыня, которая существовала в Израиле. Это источник Божьего благословения. Но возвращение ковчега в Иерусалим имело не только духовное значение, но и политическое значение. Я хочу обратить ваше внимание, потому что это важно. Это важно. Иерусалим стал единым местом для поклонения всего израильского народа. Всего. Если авторитет Давида еще оспаривался где-то там в кулуарах, кто-то из дома Саула был недоволен Давидом, то авторитет ковчега Завета был абсолютным. Абсолютная святыня Божья. Иерусалим стал центром, стал столицей, и все евреи, независимо от того, какому колену они принадлежали, они приходили в Иерусалим для поклонения. Это была огромная победа Давида и как царя, и как священника. И вот Давид, когда вносит этот ковчег, вот эта процессия идет, вносит этот ковчег в Иерусалим, Давид ликует. Давид счастлив, он поет, он пляшет. И мы знаем, он снял себе эти царские одежды, одел какую-то льняную рубаху. Это было, этим он хотел показать, что не он здесь главный, и что над ним существует верховная Божья власть. И когда шла эта процессия, мы знаем, там они 6 шагов шли, останавливались и приносили жертву овна и козла. Потом вставали, опять поднимали этот ковчег, еще 6 шагов делали, опять останавливались, приносили жертву, потом опять поднимали этот ковчег. Левиты уже несли, Давид понял, да, по книгам сообразил, что левиты должны были нести ковчег. И вот я думаю, что это было, наверное, одно из самых долгих богослужений. Очень долго, я думаю, что они шли. Такая длинная, длинная процессия произошла. И вот Давид, они, вот это состоялось. Они принесли ковчег Завета туда, где он должен быть. И Давид, он счастлив, он вдохновлен. И он вот вдохновленный Духом Божьим пишет вот этот 132-й псалом. Это песнь восхождения, это песнь священнодействия. Это единство, пишет о единстве всех братьев, в самом широком смысле. Как хорошо и как приятно быть братьями вместе. Единство всех братьев, всех сыновей Иакова, 12 патриархов, 12 колен Израиля. В чем состоит уникальность Божьего Слова? Вот ты читаешь какой-то фрагмент из Библии, этот 132-й псалом или любое другое место, которое было написано в какой-то исторический момент каким-то человеком по какому-то поводу. Например, вот как этот 132-й псалом, который Давид написал по поводу объединения колен Израилевых из-за ковчега Завета. Но это Божье слово, и оно всегда, оно не может касаться вот только именно вот этого эпизода исторического. Слово Божье, оно всегда выходит за рамки. Вы понимаете, вот Слово Божье, оно имеет бесконечную широту, и глубину, и высоту, да, оно никогда, Слово Божье не может быть в определенных рамках. И поэтому, когда мы читаем о том, как хорошо и как приятно быть братьям вместе, это написано для всех народов, для всех времен. Господь говорит это для всего Божьего народа через Давида, для всей Вселенской Церкви, для всех детей Божьих, которые когда-либо были, есть и будут, для Церкви Божьей в самом широком смысле этого слова, для всех верующих. И также Слово Божье написано лично для меня. Вот я открываю Библию, я читаю, и я, это инструкция для моей жизни. Я знаю, как мне нужно жить, как мне нужно поступать, как мне нужно строить взаимоотношения с теми людьми, которые меня окружают. И с точки зрения Вселенской Церкви, или такой в глобальном смысле, Давид говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей. Вот почему елей драгоценный? Драгоценный. Давид сравнивает единство между братьями, ну и сестрами, конечно. Это драгоценность. Почему есть вещи, которые мы называем драгоценные, а есть, ну, просто вещи, да? Вот, ну, стул, вот, он не драгоценный. Ну, или там все имеет какую-то стоимость, но не драгоценный. Вот пол, например, или стена, или вот здание какое-то. Конечно, имеет какую-то стоимость, но это не драгоценность. Есть драгоценные металлы, золото, например. А есть просто вот железо, например. Да? Машину не делают из золота, потому что это экономически, да, очень дорого будет стоить такая машина, там, допустим, даже если ее просто позолотить. Есть металлы, которые драгоценны, или камни, которые драгоценны. Что мы называем драгоценным? То, чего мало. То, чего мало. Вот я смотрела программу, передачу одну про драгоценные металлы. Я не помню уже название этих металлов. Есть такой металл, который самый драгоценный, который существует на Земле. Его добывают на всей планете 2 килограмма в год. Всего 2 килограмма на всей Земле. Там 1 грамм стоит миллионы, миллионы, миллионы там этих долларов или евро. Самый дорогой металл. Используют его в каких-то космических технологиях. Вот такой металл есть. Почему драгоценный? Потому что мало. Почему бриллианты дорого? Потому что ты не пойдешь и не насобираешь их на пляже, даже как янтарь, например, да, или как песок. Ты не пойдешь и не выкопаешь себе, огород копал, раз, бриллиант вытащил, или там сапфир какой-нибудь. Ты не выкопаешь в огороде. Есть вещи, которых много, вот булыжники или железо, вот этого всего много. А драгоценность – это то, чего мало, поэтому оно и стоит дорого, потому что его мало. В ограниченном количестве. И Давид, он говорит, что вот единство, вот это как хорошо и как приятно быть братьями вместе, это драгоценность, это то, чего мало, это то, что в дефиците. Вот когда ты посмотришь вокруг себя, я не знаю, телевизор включишь, интернет посмотришь, новости просто вокруг, много чего. Склок, ссор, соперничество, предательство, постоянно все обманывают друг друга, локтями расталкивают друг друга, чтобы чего-то там самому там по головам проходит, чтобы что-то свое получить, чего-то своего добиться. Вот всего этого много. А вот единство, вот этого красивого, о котором говорит Давид, как хорошо и как приятно быть братьями вместе. Единство, уважение, любви, вот этого мало, это дефицит. И Давид, он говорит, это как драгоценный елей, который стекает на бороду Ааронову. И знаете, и в церковь в том числе, и в церкви единства очень мало. Не только про мир говорим, про церковь говорю. В церкви столько разногласий, столько существует всяких конфессий. Я же даже не говорю там о мусульманах там, или буддистах, каких-то других вообще религий. И даже здесь, если мы возьмем христианство, оно настолько разъединено, настолько разобщено. Существует столько много разных конфессий, множество, тысячи конфессий, которые ссорятся между собой, которые доказывают постоянно, кто прав, кто виноват, как надо Библию читать, как надо молиться, как надо поклоняться, как нужно, какое здание должно быть. Понимаете, столько ссор. И современная церковь, ну, она более цивилизованная, ну, и сейчас тоже кровь льется. Но когда мы смотрим в историю, вообще страшные вещи происходили. Люди убивали друг друга. Вот эти вот разногласия, которые внутри церкви Божьей происходят, они приводили к страшным последствиям, были поводом для гонений, жестокости, вражды, войн. Религиозные войны, страшные войны. И они абсолютно были бессмысленные, потому что мы же все одному Богу поклоняемся. Спроси католиков или православных, или спроси там пятидесятников. Все поклоняются одному Богу. Но люди из-за того, что они по-разному молятся, по-разному воспринимают Библию, враждуют друг друга, ссорятся друг с другом и убивают. И в истории так много было кровопролитных войн и религиозных внутри Божьей церкви, чего стоит многовековая европейская война между католиками и лютеранами. Люди убивали друг друга. А Варфоломеевская ночь чего стоит? Во Франции в 15 веке люди убивали друг друга только из-за того, что одни читали псалмы на французском языке, а другие на латинском языке. Одни придерживались каких-то своих старых традиций, а другие шли там путем реформы. Люди убивали друг друга, стояли братья против, один народ внутри убивали друг друга, и каждый думал, что он пострадал за Христа. Вы понимаете, какое-то безумие, крестовые походы, инквизиция. Сколько евреям пришлось потерпеть от христианства из-за того, что их обвинили, что они Христа убили. Вы представляете, начиная с III века, как церковь стала, христианство стало официальной религией, да, стало гнать язычников, если до этого язычники гнали христианство, теперь поменялись ролями. Христианство стало гнать язычников, уничтожать, и евреев тоже. И говорили, вы убили Христа. Но сам Христос был евреем. И первая церковь, она на 100% состояла из евреев. И все апостолы были евреями. Библия от начала и до конца была написана евреями. Но ни один русский, и ни один латыш, и ни один француз или итальянец не приложил сюда руку. Она полностью написана евреями. Вы понимаете, и казалось бы, ну где здесь здравый смысл? В том-то и дело, что вот в этих разногласиях нету здравого смысла. Он абсолютно отсутствует. И православная церковь, когда была реформа в православной церкви, отделилась на православных и староверов, кровь лилась рекой. Множество страшных вещей история знает о том, когда церкви раскалывались внутри, как происходили всевозможные реформы и уносили просто человеческие жизни, и страшные вещи происходили. Знаете, любая церковная реформа, она приносит разделение, и всегда будут те, которые отстаивают старую форму, и всегда будут те, которые захотят двигаться в каком-то новом направлении. И это разделяет и приносит ненависть, приносит соперничество, неприязнь в лучшем случае, а в худшем случае гонения, войны и смерть. Страшно. Даже вот такая, казалось бы, благословенная реформа Мартина Лютера в 15 веке принесла ужасные последствия в последующих поколениях. Тысячи, может быть, миллионы людей погибло, да, вот в этой войне, вот в этом сопротивлении в Европе. И когда вот люди умирали за свою веру, шли за свою веру. И хочется сказать, какое это вообще имеет отношение к Евангелию? Все за Евангелие умирали, католики умирали за Евангелие, и лютеране умирали за Евангелие. А где же там на самом деле неповрежденное слово? Когда ты берешь Евангелие, ты видишь, что оно полно любви, оно полно прощения, оно полно принятия. В религии очень много безумства и жестокости, и именно по причине разделения. И когда разные конфессии собираются вместе, объединенные единой верой в своего Спасителя Иисуса Христа, и поклоняются, и молятся вместе. Это драгоценный елей, это как драгоценный елей. Елей – это помазание. И когда люди из разных церквей могут не просто договориться друг с другом по вопросам там, экономики или там, политическим вопросам, а могут собраться вместе, чтобы молиться вместе, чтобы ходатайствовать за свою землю, чтобы поклоняться вместе. Это драгоценное помазание. Это дорогого стоит. Это настоящая ценность, то, что дорого. И казалось бы, ну что здесь сложного? Собрались вместе и помолились вместе. Но на практике мы видим, сколько препятствий стеной стоят между верующими людьми из разных церквей, из разных конфессий. И современная церковь, она выглядит, как эти разрозненные колена, разрозненные кланы, колено Израиля. Вроде бы один народ, а договориться не могут. Знаете почему? Потому что вот как только священники из разных конфессий, из разных церквей начинают, пытаются договориться друг с другом, все поднебесье встает на дыбы. Все, дьявол выставляет самую тяжелую свою артиллерию. В себе, все демоны встают против этого, потому что в единстве сила. Вы понимаете, а принцип дьявола – разделяй и властвуй. Дьявол меньше всего заинтересован в том, чтобы церковь объединилась, чтобы люди верующие, неважно из каких конфессий, люди, представьте, если люди перестанут грызться друг с другом, соперничать, ругаться друг с другом, а вместе все верующие, сколько верующих вот даже вот на нашей земле, соберутся все вместе и перестанут спорить, кто из них прав, а кто виноват, и будут вместе молиться за эту землю. Вы представляете, всех бесов снесет с этой земли. И дьявол в этом меньше всего заинтересован. И он хочет, чтобы мы чем занимались? Чтобы мы ругались друг с другом, соперничали, чтобы мы завидовали друг другу, чтобы мы ненавидели друг друга, чтобы мы грызлись друг с другом. Понимаете? Для того, чтобы мы на это свою жизнь тратили. Чтобы всю свою энергию на это тратили. И даже вот эта вот реформа Лютера. Я за Лютера, я за реформу, я за то, что Мартин Лютер, выдающийся служитель Божий, который перевел Евангелие первое на свой родной язык немецкий. И это началось такое движение, которое никто не мог остановить. И стали Библию переводить на все языки. И Слово Божье стало доступно для всех людей, для любого человека, самого простого, да, Библия же была недоступна, и люди жили в темноте, не могли на самом деле что, знать, что там Господь говорит, то, что священники говорили, да, и я за реформу, и мы являемся последователями этой реформы, я за Мартина Лютера, но знаете что, когда мы смотрим на эти, на это с точки зрения истории, с высока истории, с высоты истории, 500 лет прошло, но что мы видим сегодня? Католики остались католиками, а лютеране остались лютеранами. Каждый остался при своем. Церковь не объединилась, одна церковь не поглотила другую. Каждый остался при своем. И у меня вопрос возникает. Зачем проливалась эта кровь? Зачем были вот эти продолжительные, многовековые войны среди вот этих народов. Почему вот это все происходило? Казалось бы, ты хочешь придерживаться старых традиций, ну, понятно, мы все разные, придерживайся старых традиций. Ты хочешь идти путем реформы, иди путем реформы. Кто тебе мешает? Каждый идет своим путем. Но дьявол не дает каждому идти своим путем. Он хочет столкнуть нас лбами. И когда вот я вижу вот эти войны, которые происходят между конфессиями, эти войны или физические, вот реально, когда люди там в средневековье убивали друг друга, или современные войны, когда люди травят друг друга в средствах массовой информации. Вот когда я вижу вот эти войны, я вижу, что за этим стоит какой-то страшный заговор демонический, ложь демоническая. За всеми ссорами, всеми нашими ссорами, или это в глобальном смысле, или это в локальном смысле, в твоей личной жизни, за всем этим стоит дьявол, его бесы, цель которых – разделить нас, сделать нас слабыми, сделать нас несчастными, сделать нас одинокими, сделать нас сиротами. И вот эта межконфессиональная молитва, которая сейчас вот традиция, там второй год проходит, это, знаете, победа духа и здравого смысла. Не так просто все это. И Марциус Йенсис в данном случае, он как Давид, который внес этот ковчег в Иерусалим и этим самым объединил колено Израилева. Вот Марциус Йенсис, он как Давид, который собирает вот эти разрозненные конфессии вокруг единой святыни, которая есть Евангелие Иисуса Христа. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. И Господь говорит это через Давида Израилю. И Господь говорит это своей церкви, Бог говорит это мне, вот лично мне. Какое же это благословение и радость, когда мы на личном уровне в своей жизни, в своей церкви, в своем доме, в своем окружении не воюем друг с другом, не грыземся друг с другом. Какое же это благословение, как хорошо. Представьте, вот согласитесь, как это хорошо, когда ты ни с кем не воюешь. Вот сколько в нашей церкви, в 90-е годы, там, в нулевые годы, сколько было всяких недоразумений, разногласий, конфликтов, непонимания, сколько было всего, или потому что нас много было на маленьком пространстве, мы никак не могли договориться, постоянно какие-то шли дрязги, где-то постоянно ссорились. И знаете, что немногие выстояли в этой войне. Были те, которые реально ушли из-за конфликта. Мы можем сказать, они ушли из-за гордости своей, но был повод. Но был повод. И были люди, которые просто ушли с обиды, обиженные ушли. Меня обидели, меня там оскорбили, меня там не поняли. Ушли обиженные. Я вам хочу сказать, даже у меня был такой момент, когда я хотела уйти из церкви из-за конфликта. Реально. И был такой момент, знаете, как Асав пишет в 72-м псалме, когда кипело во мне сердце. У меня был момент, когда у меня так кипело внутри, когда от обиды я задыхалась просто. Я не могла ни о чем другом думать. Когда кипело во мне сердце мое. И я хотела, и я, знаете, как думала, я никому не сказала, но внутри меня было это. Да брошу я все это. Да что мне больше всех надо, что ли? Давай, до свидания. Да гори оно все синим пламенем. Нет, вот у меня было такое внутри решение созревало. И я хотела реально уйти из церкви. Вы знаете, как, насколько я привязана к церкви? Для меня церковь – это жизнь. Я люблю церковь. Вот меня оторвать от церкви очень сложно, потому что я вросла корнями. Но был такой момент, когда я реально думала об этом, что я уйду из церкви. Но знаете, почему не ушла? И даже не попыталась, вы даже не заметили, да? И даже не попыталась это сделать. Знаете, почему? Все из-за пророческого помазания. Или дары, это дары Духа Святого в действии. Дар слова знания. Потому что был человек, который просто счел меня, вот просто прочитал все мои мысли, которые были внутри меня. Я не сказала ничего, не успела сказать. Но человек прочитал меня, все увидел, что внутри меня творится, и, глядя мне в глаза, сказал мне: вот только не надо делать резких движений. И вот эта фраза, она настолько, засела в мою голову, да, и она привела меня в чувство. И, знаете, я очень благодарна этому человеку, который вмешался, остановил меня. И я благодарна всем тем, кого я обижала, но все-таки кто нашел в себе силы и любви, и мудрости меня простить. И благодарна тем, которые меня обижали, и которых я простила. Это же школа жизни, это наша школа, где мы проходили вместе. И сейчас я вспоминаю, и просто смешно, из-за чего мы ссорились. Это такая глупость, это ловушка дьявола, и все мы в нее попадаем. Все попадаются на этот крючок. Но главное, чтобы нам всем удалось из нее вырваться. Мы вместе проходили эту школу, вместе побеждали себя, побеждали свою гордость, побеждали свою плоть со страстями и похотями. Вместе победили дьявола, он дурачил нас. А мы оказались мудрее. И мудрость это не от нашего ума, а от Духа Святого. Когда мы ссоримся друг с другом, завидуем, осуждаем или гневаемся, соперничаем друг с другом, дьявол смеется над нами, он просто издевается над нами. И с наслаждением наблюдает затем, как мы в своих конфликтах уничтожаем друг друга и уничтожаем самих себя. За всеми нашими ссорами и разногласиями стоят бесы. Вот просто запомните это навсегда. Ты чувствуешь это внутри себя, какую-то неприязнь кому-то. За всем стоит всегда это какой-то демонический дух, который провоцирует тебя, который возбуждает в тебе это настроение. И Павел говорит: нам не безызвестны его умыслы, не позволь никогда дьяволу одурачить тебя. Знаете, как вот дьявол знаток душ человеческих, он знает все твои вот эти струны души, все твои тонкие вот эти нюансы, все эти тонкие вещи, которые тебя зацепят и спровоцируют другого человека, чтобы он зацепил именно то, что, к чему ты наиболее чувствителен, для того, чтобы родить вот эту ссору, возбудить вот это. И когда ты испытываешь вот это вот внутри, я не знаю, гнев какой-то или раздражение, или, может быть, зависть какую-то, мы должны понимать, что за этим всегда стоит дьявол, за этим всегда стоят бесы, которые хотят разъединить нас. И понимаете, когда вот мы ссоримся, для дьявола это как лакомство, это как десерт для него. Понимаете, для тебя стресс, а для дьявола это хлеб, он этим питается. Главное противоядие против всех вот этих разногласий – это любовь. Потому что любовь покрывает множество грехов. А любовь Божья, она вообще покрыла все наши грехи и приняла нас такими, какие мы есть. Мы все не идеальны. Вот нету идеального человека. Ну, покажите мне лучшего человека. Мы все не идеальные люди. И у каждого из нас есть что-то, за что можно осудить, за что можно оттолкнуть. Но любовь Божья, она принимает нас не потому, что мы этого достойны или лучше других, а потому, что она есть любовь, это и качество любви, потому что она есть любовь, о чем говорит Павел в 13 главе Коринфянам. Любовь, она долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, все переносит, всему надеется, любовь никогда не перестает. Люди вот долгие годы часто носят в себе какие-то обиды и не могут простить. Почему? Потому что сердце каменное, а Бог хочет забрать наши каменные сердца и дать нам сердца плотяные, новое сердце, которое любит, которая принимает и которая почитает ближнего своего выше себя. Это есть свобода. Вы понимаете? Свобода. Это вот как наслаждение. Какое наслаждение жить в этой свободе? Ты как будто, расправив крылья, паришь. Знаете, человек, которого ты, может быть, ненавидел или злился на него, и вдруг ты вот свободен вот от этой внутренней злости, и ты этого же человека, которого ненавидел вчера, сегодня ты ровно дышишь, сегодня ты относишься к человеку с уважением, с любовью, и ты вчера его проклинал, а сегодня ты благословляешь. Это свобода, внутренняя свобода. В ней, когда у тебя нету камня за пазухой, вот говорит, дьявол хочет, чтобы нам за пазуху камней напихать. И когда у тебя вот этих камней много внутри, они же приземляют тебя. Тебе же двигаться по жизни тяжело. Понимаете, ты неповоротливый становишься. Ты где ты можешь? Ты не можешь взлететь, ты не можешь расправить свои крылья. Вот это, ты ограничен во всем. Вы согласитесь, когда есть в тебе обида какая-то, какая-то боль, ты же думаешь об этом все время, ты же не можешь спокойно, нормально жить. Понимаете, когда ты внутри с этим ходишь, а когда ты эти все камни позволяешь Духу Святому вытащить у тебя эти камни, ты становишься легким, маневренным, ты становишься гибким, ты можешь вот жить в этой свободе, парить в этой свободе, ни на кого не злиться. Какое же это благословение, вот быть свободным от этой внутренней злобы. Мир внутри тебя, когда он есть, это такое благословение. И Павел говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца наши и помышления во Христе Иисусе. Мир Божий, он выше ума, вот выше всякой человеческой логики. Если логика тебе говорит, тебе человек сделал зло, и ты должен тоже плохо к нему относиться. Но мир Божий, он выше человеческого ума. За пределы. Человеческим умом это не понять. Нужно иметь вот это новое сердце, Божье сердце, вот это плотяное сердце, любовь Божья внутри тебя. И вот какое-то благословение, когда у тебя внутри нет конфликта, когда твое сердце с твоим разумом не ссорится, когда у тебя мир внутри, когда нет вот этой злобы, ты свободен от этих вот распри внутри самого себя. Когда ты приходишь домой к себе, и у тебя дома мир, хорошо. Давид говорит, как же хорошо. Вы понимаете, как хорошо, когда ты приходишь домой, и у тебя дома мир. И никто не... Знаете, вот есть некоторые семьи, когда люди приходят домой, у них дом как место боевых действий, да, все время война. Я вспоминаю свое детство, у меня родители, как они ругались. Ужас, как они друг друга обзывали, кричали, вообще дом на ушах стоял. Понимаете, какими словами они друг друга называли. И я понимаю, что у них там у взрослых свои какие-то были причины, а с точки зрения ребенка, вот я была тогда, это ужас. Я просто забивалась в какой-то угол, и что, знаете, бурю переждать, вот просто отсидеться. Какое там счастье может быть у детей? Какое там благословение? Это ужас. Когда люди родные, близкие друг другу предают, друг друга подставляют, оскорбляют друг друга. И нет ни одного, который был бы мудрее, кто бы мог бы покрыть грехи другого человека, который бы пошел бы на примирение. Это страшно. Но какое благословение, когда ты приходишь в дом, в свой дом, и там мир, и там благословение, и люди, которые тебя встречают, они любят тебя, они уважают тебя, они заботятся о тебе. Это хорошо, это приятно, это настоящее благословение. Когда ты приходишь в церковь, и никто не судит тебя, никто не соперничает. И если ты имеешь какой-то успех в своей жизни, никто тебе не завидует, не скрежещет зубами. Видите, знаете, как бывает, пошел кто-то вперед, и остальные недовольны, кто остался. Да? Человеческое на нутро человеческое, вот зависть в нем, соперничество. Но как хорошо и как приятно, когда вот есть эта атмосфера единства, кто-то вырвался вперед, делает успехи, а остальные радуются от всего сердца, искренне за него. А если человек споткнулся, его не добивают ногами внизу. И если у человека какая-то беда произошла, вся церковь становится за него горой, как братья и сестры. Мы же все братья и сестры в церкви. Так и должно быть, когда все друг за друга становятся горой. Как это хорошо! Как это, вот на всех уровнях хорошо, вы понимаете? Вот на всех уровнях. Как это прекрасно было, когда колено Израилева объединились вокруг ковчега в Иерусалиме. Как это прекрасно, когда в твоем доме престол Божий, вокруг которого все члены семьи объединяются и живут в единстве. Как это прекрасно, когда в нашей маленькой поместной церкви мы приходим, и мы друг друга почитаем, и уважаем, и любим друг друга. Как это прекрасно, когда церковь, ну даже церковь новое поколение, сколько много церквей, сотни церквей, Россия, Украина, и что-то там делят друг с другом, ссорятся в Латвии нашей. Постоянно вот эти вот происходят. Но как же это приятно. И как хорошо, когда в церкви мир, когда всеединство, это драгоценность. Этого мало, это дефицит. И если Бог дает тебе, храни это. Храни это. Это такое благословение. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Вот чуть-чуть проанализирую сам псалом. Во-первых, в единстве наслаждение. Это хорошо, и это приятно. Я говорю, как хорошо и как приятно. Это наслаждение, это блаженство. Когда мы все вместе, мы от этого удовольствие получаем. Ссоры вытягивают из нас силы. Вытягивают из нас энергию, убивают нашу радость, наше вдохновение, ограничивают наши пределы. Что ты можешь, когда у тебя внутри все трясется, там какой-то конфликт? И Давид поет эту прекрасную песнь восхождения всем нам. Живите в любви и в единстве, уважайте друг друга. Это драгоценный елей, это настоящая драгоценность. Если ты это имеешь, цени и храни, и защищай, и не позволь дьяволу украсть у тебя это, одурачить тебя. Это первое. Второе. Елей – это помазание. И в Исходе, в 30 главе, я не буду открывать, там дается рецепт этого помазания, из чего оно изготавливалось. Основой является масло. Да, вот оливковое масло. Но вот этот елей состоял, туда добавлялось еще смирна, корица и благовонный тростник. И там были специалисты, там парфюмеры, которые там искусно все это складывали в определенных пропорциях и делали, вот изготавливали вот этот елей помазания. Этот елей помазания предназначался для помазания скинии, предметов скинии, там стол, жертвенник, всякие сосуды помазывали. И также помазывали священника. Первый священник, которого помазали этим маслом, драгоценным елеем, был Аарон. Он вообще был первый священник при скинии. Первый священник, его помазывали. И здесь Давид говорит о том, что масла было так много, вы понимаете, что оно текло по всему Аарону. Вот мы когда молимся за исцеление, масло приносим, мы так мажем так чуть-чуть, и то так, знаете, чтобы волосы жирные не были, так аккуратно, да, чтобы руки не были жирные, чтобы лоб не был тут, чтобы челка не испачкалась, да, так аккуратно. Но настоящее помазание, да, вот когда вот в те времена, да, выливалось на священника, вот это помазание состояло из этих вот компонентов, и это было не просто масло, а помазание, оно благоухало, понимаете, масло, которое благоухало, как парфюм. Для этого и добавлялись вот эти все там, вот эти травы. И стоило оно очень дорого. Вы помните, когда Мария пришла, и она вылила это драгоценное мира, да, и вся горница наполнилась благоуханием. Вот это масло, которое распространяет вот вокруг себя вот этот приятный запах. И когда на Аарона вылили вот это помазание, представляете? Вот оно вылили на голову, и оно течет по Аарону, по лицу, по бороде, стекает на его одежду, по всему. Вот просто вот одежда у священников, она была в пол, на края одежды, просто до самого пола. Вот просто весь он в этом масле. И когда вот этот священник, который был помазан с головы до ног, выходил в собрание служения, вот этот приятный запах наполнял все это помещение, всю атмосферу. Все чувствовали вот это благоухание драгоценного елея, который вот весь священник был измазан. Знаете, когда человек внутри имеет этот мир, это помазание единства, вы понимаете, он помазан вот этим елеем, он идет и он распространяет вокруг себя этот запах. Понимаете, запах един, он несет этот мир, несет это единство, у него внутри нет конфликта, и он ни на кого не злится, но хочет, внутри есть вот это вот помазание мира. Его, допустим, обижают, а он не держит зла. Мы же обижаемся все, да? А вот человек, который помазан вот этим маслом, драгоценным елеем, он не держит зла. Его провоцируют, а он не раздражается. Его там проклинают, его оскорбляют, а он прощает и благословляет. Блаженны миротворцы. Благословенны те люди, которые угашают всякую ссору. Вы знаете, как можно поссориться на ровном месте? Вот чуть-чуть что-то не так, что-то сделал, сказал, мы же все очень тонкие натуры, чувствительные, да? Что-то не так сказали, и все, и понеслась. Но есть вот эти миротворцы, которые раз увидели и загасили вот это. И все, давайте не будем жить дружно. И вот человек, который помазан вот этим драгоценным миром, он несет эту атмосферу мира, несет этот елей, этот запах, который чувствуют все вокруг. И третий стих давайте прочитаем. Как роса, вот это единство, Давид сравнивает, что такое единство, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Ермонская гора уникальна, я заморочилась, посмотрела в интернете, что это значит. И гора Ермонская, она уникальна тем, что на ней очень много росы. Обильно, влагой, очень такое природное явление по какой-то причине. На ней очень много росы. А гора Сиона – это Божья гора, это святыня, святыня Господня. Но на ней нету росы или очень мало, это сухая земля. И мы вот бываем, как вот эта гора Сиона, вроде бы и Божья, но нет силы, как сухая земля, которая не может приносить плод. И Давид, он сравнивает. Что такое единство? Это когда твоя сухая земля орошается с ермона, и ты становишься способным приносить плод. Каким образом ермонская гора орошает Сион? Вот как у Бога все мудро устроено. Мы можем смотреть на природные явления и получать уроки жизни. Влагу на Сион с горы Ермонской приносят ветра. И каждый из нас, каждый человек, он может быть в роли Сиона, когда ты нуждаешься в этой живительной влаге, когда ты как вот эта сухая земля с истерзанным сердцем, с разбитым сердцем, вот как Люба проповедовала в прошлый раз, она показывала, Лерочка, можешь уже идти. И, помните, когда Люба там с эту разбитую чашу показывала, да, это когда у тебя разбитое сердце внутри, да, Бог может изливать на тебя помазание, а у тебя не держит ничего. Что ты там можешь, да? И знаете, вот когда человек сам внутри с истерзанным сердцем, да, он и не может нести этот мир и эту любовь, и эту радость, да? И Бог хочет, знаете, мы иногда, как вот этот Сион с истерзанным сердцем, вот эти разрушенные, сухая земля, которые нуждаемся в этой живительной влаге, которая бы исцелила наши собственные сердца. Мы можем быть как сухой Сион, а можем быть в роли Ермона, когда ты сам наполнен влагой, и ты способен эту влагу отдавать другим. Каждый из нас может быть и в той, и другой роли. В нашей жизни мы в жизни разные этапы проходим. Сегодня ты Сион, а завтра ты Ермон, который полон влаги. А послезавтра наоборот. И ты не знаешь, как оно все в жизни повернется. И когда ты, как Ермон, ты отдаешь, ты способен отдавать эту влагу, отдавать любовь, отдавать радость от себя другим. И в этом вся прелесть единства. В том, что где каждый может брать, когда он нуждается, и отдавать, когда он в изобилии. И Давид здесь говорит, что ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Там благословение и жизнь, там, где единство, там, где люди находят общий язык, там, где прекращаются все эти войны, там, где люди перестают ненавидеть друг друга. Там благословение и жизнь. Вы знаете, даже если мы проходим трудные времена, но если тебя окружают люди, которые тебя любят, которые тебя поддерживают, которые тебя уважают, какие бы ни были трудные времена, тебе легче их проходить. Вы понимаете? Когда мир, когда вот это состояние хорошо, когда братья вместе и сестры вместе. Или наоборот, человек может быть и богат, и процветает, и молод, и здоров, и все у него хорошо. А когда нету любви, когда предательство, когда ненавидят, когда, понимаете, когда какая-то злоба внутри, и человек все равно несчастлив, несмотря на все, на весь успех и благословение. Вы понимаете? И благословение и жизнь там, где люди находят общий язык, там, где люди прощают, там, где люди любят друг друга, где принимают друг друга. И я последние пару стихов прочитаю, мы будем молиться. Это 15-й Псалом, песнь Давида. И Давид здесь говорит, храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, и благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Вот что я могу дать своему Богу, как человек? Вот как я могу обогатить моего Бога? Что такого я могу ему дать? Я могу дать Богу свою любовь, и я могу отдать любовь своему ближнему. Как Давид говорит, святым и дивным, все желание мое. В этом, в принципе, весь закон и пророки. Возлюби Бога и возлюби своего ближнего. Это способность моего сердца, способность твоего сердца. Или я буду смотреть на тех, кто меня окружает, как на врагов и как на соперников, и скрежетать зубами и злиться на всех. Или я буду смотреть на людей, которые меня окружают, как на святых и дивных. Как на святых и дивных. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Понимаете? К святым и дивным людям мое желание. Как это хорошо, как это хорошо, когда вот я хочу жить среди людей, которых люблю и которых принимаю. Понимаете, когда вот ты хочешь, вот как Давид говорит, мое сердце направлено к святым и дивным. Ты смотришь на людей, и ты видишь вот этих святых, дивных, прекрасных людей, с которыми ты хочешь вместе молиться, с которыми ты хочешь вместе служить Богу, с которыми ты хочешь вместе проповедовать Евангелие, с которыми ты хочешь поклоняться, наслаждаться общением, сидеть за одним столом и проживать свою жизнь среди святых и дивных. Это такое благословение, это так хорошо и как приятно быть вместе, вот в этом единстве, в этой любви. Это такая благодать Божья, драгоценность. И может быть в мире ее дефицит, но среди нас не должно быть этого дефицита, потому что Бог помазывает нас, потому что Бог изливает от Духа Своего, потому что Бог дает нам Слово Свое, и Бог дает нам мудрость Свою, и Бог дает нам мудрость разоблачать дьявола, и Бог дает нам новое сердце, которое способно любить. И в Новом Завете мы читаем, Иисус говорит: «Так узнать, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой». И в другом месте говорит: «Будьте едины, как и мы». Это природа Божья, единство. Бог помазывает это единство, объединенные любовью к Богу, объединенные любовью друг к другу, наполненные здравым смыслом, Евангелием, неповрежденным словом, слово, которое есть сила ко спасению. Боже, спаси нас своим словом, спаси нас своим словом. Я так нуждаюсь, чтобы Бог меня спасал своим словом и своей мудростью, и своим помазанием. Аллилуйя. Господь, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы воздаем Тебе всю славу, и всю честь, и всю хвалу. И мы благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим Тебя за ту мудрость, которой Ты питаешь нас, благодарим Тебя за этого прекрасного мужа Давида, который так тонко понимал эту грань, который видел это благословение в единстве. Господь драгоценный, благослови каждого из нас. Пусть это дух единства, он будет внутри нас. Пусть внутри нас будет Твой мир, который превыше всякого ума. И пусть этот мир соблюдает наши сердца и помышления во Христе Иисусе, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Господь, помажь нас этим драгоценным елеем, который был на голове Аарона. Господь, помажь нас этим елеем, каждого из нас, чтобы мы были носителями Твоего мира. Господи, просто прости все наши грехи. Забери нашу гордость, пусть это будет разрушено. Забери нашу плоть со страстями и похотями. Во имя Иисуса Христа, пусть внутри нас будет понимание истинных ценностей. Драгоценно, то, что драгоценно для Тебя, пусть будет драгоценно для каждого из нас. Во имя Иисуса Христа, Господи, пусть не будет этой гордости, когда мне надо отстаивать, что я права, что я важнее, или что где-то что-то лучше. Господь, пусть все это уйдет, как пыль развеется во имя Иисуса Христа. Научи нас ценить то, что на самом деле дорого, что на самом деле ценно. Ты, Господь, помазываешь нас своей любовью. Ты помазываешь нас своим драгоценным елеем во имя Иисуса Христа. Господь, мы все разные, но нас объединяет Твое Евангелие, нас объединяет Твое Слово. Иисус, Ты умер за всех нас, и Ты воскрес для нашего оправдания. За каждого из нас Ты проливал свою кровь. И Ты был изранен за боль каждого из нас. Ты оправдал каждого из нас. И каждого из нас Ты призвал в свою святость, в свою церковь, назвал нас своим драгоценным народом. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Господь, благослови наши сердца. Пусть наши сердца будут плотяны, пусть они будут полны любви, чтобы эта любовь, она могла покрывать множество грехов во имя Иисуса Христа. Господь, помажь наши глаза этим елеем, помажь этим драгоценным елеем наши глаза, чтобы они видели в нашем ближнем ни врага и ни соперника. Но пусть наши глаза видят святых и дивных вокруг себя, драгоценных людей, за которых Ты умирал, для которых Ты воскрес и которых Ты призвал в свое царство. Аллилуйя! Боже, Пусть каждый из нас научится почитать ближнего своего выше себя. Боже, пусть среди нас пребывает Твоя совершенная любовь, Твоя драгоценная совершенная любовь. Аллилуйя, аллилуйя, Господь, помазывай нас этим елеем, помазывай нас этим елеем, Господь, и пусть Твое елей, Твой елей исцелит наши истерзанные души, наши истерзанные сердца. И если есть в нас какая-то обида, дай силу отпустить. Дай силу отпустить любую обиду. Пусть это уйдет, Господь, пусть приходит эта свобода. Свобода во имя Иисуса. Пусть эти камни, которые у нас за пазухой, Господь, забери их от нас. Сделай нас легкими, свободными, простыми во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Твоя церковь – это святая церковь, это единая церковь, которую врата да не одолеет. Мы благодарим Тебя, что Ты помазываешь нас. Мы благодарим Тебя, что Ты благословляешь нас. Господь, мы благословляем всю Твою церковь. Всю Твою церковь, всех братьев, всех сестер, другие конфессии на этой земле. И мы благословляем и католиков, и православных, и староверов, и пятидесятников, Господь, все протестантские движения. Мы благословляем, и мы просим Тебя, наполни своим единым духом, здравым смыслом, своей совершенной божественной любовью. Пусть прекратятся все эти религиозные войны, вся эта грязня во имя Иисуса Христа. Пусть Твой мир наполняет каждого Твоего сына и каждую Твою дочь во имя Иисуса Христа. Господь, мы благословляем наши семьи, наши дома. Пусть прекратятся войны в семьях во имя Иисуса. Пусть приходит Твой мир. Господь, дай нам это понять, дай нам это прочувствовать. Какое же это благословение жить в мире, в любви, уважать ближнего. Господь, аллилуйя, распространять это благоухание, это драгоценный елей. Спасибо Тебе, Господь. Вся слава Тебе, и вся честь, и вся хвала Тебе, и все поклонение. Господь, мы, как плоть, мы не способны всех любить. Господь, мы способны даже близким, самым близким людям причинять боль. Но Ты меняешь нас, Господь. И Ты меняешь наше сердце, меняешь нашу внутренность, Ты меняешь наше мышление. Ты учишь нас любить ближнего. Ты учишь нас принимать людей такими, какие они есть. Аллилуйя. Господь, и мы не хотим, чтобы кто-то менялся ради нас. Но измени меня, Господь. Измени каждого из нас. Сделай нас теми, кто принимает, кто прощает, кто любит, кто почитает, кто заботится о своем ближнем. Аллилуйя. К святым и дивным, к ним все мое сердце. Благодарю Тебя, Господь, за нашу церковь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты провел нас через многие испытания. И Ты благословил нас, и мы выстояли. И обрели свободу в этой войне, когда дьявол воевал с нами, когда дьявол ставил нам подножку, когда дьявол хотел, чтобы мы воевали друг с другом. Господь, но Ты пришел, и Ты поставил все на свои места. И с Тобой пришла слава, и с Тобой пришел мир. Благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты наполняешь наши сердца, наполняешь нашу внутренность. Спасибо Тебе. Вся слава Тебе, и вся честь, и вся хвала, и все поклонение. Великий Бог, великий Царь. Аллилуйя. Аллилуйя. И я думаю, что сейчас самое время взять наше пожертвование. Давайте мы благословим их. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе, что Ты даешь семя сеющему. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам силу приобретать богатство. Господь, мы, каждый из нас, мы зарабатываем в своей профессии, мы имеем доход, и мы благодарим Тебя, что мы не имеем нужды в хлебе, мы имеем крышу над головой. Ты благословляешь нас, Господь, благословляешь наши жизни, наши дома, и мы благодарны Тебе, Господь, что Ты печешься и заботишься о нас. Господь, мы благодарны, что мы живем в этом поколении, в это время, когда нет войны, когда нет голода. Господь, мы привыкаем к этому, и мы думаем, что так и должно быть, но знаем, что было много поколений, когда люди просто нуждались в хлебе, нуждались в самом элементарном. Но Ты, Господь, сохранил нас в этом периоде времени, где мы досыта едим хлеб, где мы имеем благословение. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе. Вся слава Тебе, и вся хвала, и вся честь. И мы приносим Тебе наше пожертвование. И в наших жертвах мы отдаем Тебе честь. Мы отдаем Тебе хвалу и наше поклонение. Наше сердце Тебе принадлежит, Господь. Вся слава и вся хвала Тебе, великому Богу, великому Царю. Аллилуйя. И мы можем принести наши жертвы. Господь, слава Тебе! Мы благословляем эти жертвы. Господи, благословляем. Пусть каждый из нас имеет финансовую свободу, финансовый прорыв. Если у кого-то есть долги, Господи, выведи на свободу и поставь ноги на пространное место. Благослови, открой новые источники благословений Твоего, Твоих во имя Иисуса. Господь, подними на новый финансовый уровень. Пусть идет всякая нужда. Пусть приходит Твой достаток и Твое процветание. Благословляем, благословляем эти жертвы во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Тебе и хвала, и поклонение, и честь, и величие. Аллилуйя! Амен. И у нас сегодня служение исцеления, да? И давайте мы встанем и будем молиться за исцеление. Все, кто нуждается в исцелении, что-то болит у тебя, сердце болит, нога болит, что угодно у тебя болит, выходи, какая-то проблема есть, выходи, и мы будем молиться, если ты нуждаешься в молитве церкви. Аллилуйя. С чем не сравнить его? Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь, Бог. Иисус Господь, Бог. Иисус, вначале Ты был Слово, за Всевышний был одно. И слава скрытая в творении в Тебе явилась, наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог. Прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить Его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус, Господь Бог. Иисус, Господь Бог. Благословляем, благословляем, благословляем. Разрушаем всякое проклятие, разрушаем всякую болезнь. Во имя Иисуса связываем тебе, дьявол, и повелеваем тебе, убирайся, убирайся, убирайся. Во имя Иисуса, дьявол, ты не имеешь власти над этими людьми. Во имя Иисуса Христа призываем Божью защиту, Божью благодать, Божью славу. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. И мы провозглашаем духовный мир, что ранами Иисуса Христа эти люди исцелены, свободны, благословенны. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Провозглашаем силу Христа, провозглашаем свободу Божью. Во имя Иисуса эти люди выходят на свободу из своих болезней, из своих проблем. Во имя Иисуса, Дух Святой, прикоснись каждому из них. Прикоснись, прикоснись, пусть Твоя исцеляющая сила придет. Пусть Твоя благодать придет, пусть Твоя свобода придет. Пусть Твоя милость придет, Твоя любовь придет. Мы благословляем этих людей Твоим святым именем, и мы ходатайствуем за них, и мы просим Тебя, Господь, благослови, исцели, пусть развяжутся все узлы, пусть разрушится всякое проклятие, пусть идет всякая болезнь, и придет Твоя свобода, придет Твоя слава. Аллилуйя, аллилуйя, во имя Иисуса. Амен. Аллилуйя. Оля, спасибо за это слово. Воздайте Богу всю славу. Спасибо, драгоценные левиты. Спасибо всем, кто сегодня был. Сегодня замечательное служение. Амен. И слава Богу, что мы с вами питаемся небесным хлебом. А если мы питаемся, значит, что мы? Становимся сильнее, возрастаем. Становимся взрослее, это значит, что дьявол побежден во имя Иисуса Христа. И в нашей церкви, в наших жизнях не будет разделений, не будет никаких разделений во имя Иисуса Христа. Созидательная сила, устрояющая сила, любовь, милость и благодать Божья. Амен. Оля, спасибо большое за это слово. Еще раз. И у нас сегодня замечательный день. Мы сегодня кого-то будем поздравлять. И кто же это у нас? Ну, выходи, Светочка. Вот так получается, что ты пока что в этом месяце одна. пользуйся этой привилегией. Тут 10, там 12 выходит. А ты вот так вот пока что одна. Светочка, мы поздравляем тебя с твоим днем рождения. Сладенькая, красивенькая для глаза. Мы искренне любим тебя. И мы желаем тебе, не знаю, чтобы Господь, вот то, о чем ты его просишь, то, может быть, какие-то мечты в твоем сердце есть, которые пришли от него. Вот пусть они сбудутся, они состоятся. Будь счастливый, будь здоровый, будь процветающий. И давайте мы сейчас помолимся за Свету. Thank you.